Глава 9. Второе дело, которое Ньюсон нашел в базе данных полиции, было ему прекрасно знакомо. Об этом убийстве знали все. Это было не убийство, а просто мечта желтой прессы. Энджи Тэтум, бывшая звезда третьей страницы, ныне занимавшая малопочетное место в четвертом составе звезд, постепенно скатывавшаяся в пятый. Одна из многих несчастных, о ком люди, в общем-то, слышали, но кем почти никто не интересовался. Женщина, которая была гвоздем программы в определенной части города, а именно в ночном клубе «Стрингфеллоус» в 80-е, когда девушки с третьей страницы газет были очень популярны. Теперь, 20 лет спустя, Энджи была интересна только из-за былой славы, а недавно ее протащили в прессе за то, что продюсеры забраковали ее сценарий «Я звезда, вытащите меня отсюда», несмотря на ее обещание снова показать некогда знаменитые груди. Грустная история грустной жизни. Маленькая девочка с большой грудью, мечтавшая об известности. Она на мгновение прикоснулась к великому, чтобы вновь скатиться в неизвестность. И вдруг, вопреки всем ожиданиям, Энджи вновь стала главной новостью, когда ее гниющее тело было найдено спустя 6 недель после того, как его покинула душа. Она стала жертвой жестокого убийства и издевательств. Убийство произошло дома у Энджи Тэтум, в маленькой дешевой квартире, что находилось во все еще популярном районе, возникшем в результате жилищного бума по берегам Темзы, между Фулхэмом и Челси. Результаты расследования указывали на то, что мисс Тэтум купила эту квартиру за счет работы проституткой высокого полета. Сама она никогда не сознавалась в этом, но была тесно связана с несколькими ночными клубами, где у нее было много друзей среди богатых мужчин. Телекамеры наружного наблюдения, установленные над входом в дом, где жила мисс Тэтум, запечатлели множество визитов этих самых друзей, и полиция пришла к выводу, что некогда знаменитые трижды переделанные груди Энджи Тэтум все еще имели свою ценность и приносили достаточно денег, чтобы обеспечить хозяйке определенный уровень жизни и комфорта. Один из этих посетителей, постаравшийся ничем не привлечь внимание камер, оказался ее убийцей. «Она пролежала там полтора месяца», — сказала доктор Кларк, которая по чистой случайности выезжала на место убийства, потому что полицейский патологоанатом из отделения Кенсингтон и Челси в то время занимался столкновением поездов на станции «Виктория». Естественно, процесс разложения шел полным ходом. 6 недель — это очень большой срок. «Поразительно. Ведь эти личинки появляются словно по волшебству, да?» — заметил Ньюсон. «Да уж, вылезают словно из кошмарных снов». Ньюсон посмотрел на фотографию убитой женщины, некогда такой классной, свежей девчонки 16 лет, чьи груди одновременно завораживали и бесили всю нацию. Энджи была ровесницей Ньюсона. Когда она впервые обнажила перед камерами грудь 4-го размера, он был в 6-м классе, учил французский, английский, историю и социологию. Он помнил, как мастурбировал на ее фотографии, появившиеся в Daily Star. Теперь он снова смотрел на фотографии обнаженной Энджи Тэтум, бесформенного тела, кишащего личинками. Казалось бы, Ньюсон должен был чувствовать своего рода грустную и драматичную историю происходящего. Вместо этого он делился с доктором Кларк подробностями манчестерского убийства. «В этом случае жертва тоже была привязана к стулу», — заметила доктор Кларк. Да, в деле Бишопа жертва была привязана к кровати. «Но ведь убийцы всегда связывают своих жертв», — заметила доктор Кларк. «К сожалению, это так. Кстати, патологоанатом из Манчестера просил передать вам привет. Он говорит, что учился вместе с вами в медицинском колледже». «Это случайно не Рот Хейнс?» «Именно он». Доктор Кларк покраснела и засмеялась. «Господи, Роди Хейнс! Знаете, он мне всегда нравился, но он предпочитал полных дур». «Вы ему тоже нравились, правда? А почему же он не говорил? Он был такой классный». Ньюсон никогда не слышал, чтобы доктор Кларк использовала слово «классный». Она словно произнесла его на иностранном языке. В какой-то степени так оно и было, потому что это было слово из ее прошлого, а прошлое, как уже отмечалось ранее, это другая страна. «Как мало мы знаем, да?» — задумчиво сказала доктор Кларк. «Роду Хейнзу не пришлось бы просить дважды, я бы сдалась без боя». В общем, он просил передать привет. «Зайдите на сайт Friends Reunited, он там. Передайте ему привет». «Ой, даже не знаю, я так закрутилась. Это так давно было, и вообще я не люблю оставлять свои данные в интернете». Но Ньюсон видел, что мысли доктора Кларк были уже далеко, словно не было всех тех лет, и в эту комнату вернулось прошлое. Собравшись с мыслями, доктор Кларк взяла копии всех своих заметок по делу, которые передала Ньюсону в аккуратной папке. «Боюсь, вы здесь ничего особенного не найдете. В двух словах, убийца связал мисс Тэтум, нанес ей увечья и исчез, оставив ее умирать». «Следы насилия были только на лице?» «Да, только на лице. Никаких колотых ран, и он не бил ее телефонной книгой по голове. Он разрезал ей губу. Да, просто кошмар. Острым ножом. Прямой разрез от центра верхней губы до носа. Затем разрезанные края были сложены вместе и сшиты. Без анестезии? Разумеется. В ее крови ничего похожего на обезболивающее обнаружено не было. И он хотел, чтобы она видела то, что он с ней сделал. Да, это уже относится к вашему ведомству, инспектор. Но очень на то похоже». Да уж, с этим трудно было поспорить. Убийца привязал Энджи Тэтум к стулу и оставил ее смотреть в большое трюмо, стоящее на туалетном столике. Затем он сделал так, что Тэтум не могла увернуться от созерцания своего отражения. Он поставил вокруг все зеркала, которые нашел в доме, а их там было предостаточно. Он оторвал их от дверей платяных шкафов, принес два больших зеркала, висевших у входной двери, отколол зеркальные плитки в ванной и прикрепил их к потолку над головой жертвы. Затем он склеил веки Энджи Тэтум так, чтобы глаза не закрывались. «Скажите мне, отчего она умерла?» — попросил Ньюсон. «Обезвоживание, голод, упадок сил. Он знал, что она живет одна, что она не общается со своей ужасной матерью, которая вечно таскалась с ней по телевизионным шоу. Он знал, что всем на нее просто наплевать. Камеры наблюдения зафиксировали, что несколько человек звонили в ее дверь и уходили, не получив ответа. Убийца прикрутил стул к полу и оставил ее связанную с кляпом во рту, глядеть на свое обезображенное лицо до самой смерти».